внимания слишком уж долго. Длилась игра, каждый из нас даст наказание, хоть все исправит. Сгорите дотла! Древнего голоса устроим чистилище.